который иногда является обязательным, иногда является желательным. Фатагиру исм лиажди залик, также туда заходит изменение имени из-за этого. Сака фиазаль хадис хуа каулюху ан Аби Шурай, то есть и шейх привел в довод этому хадис, который пришел от Абу Хурайры, то, что его называли Абальхаком. Юкна гель фасеха, то есть правильно надо говорить юкна, то есть ему давали кунья. Амма юканна фагави даифа, то есть это слабый язык в арабском языке, юканна. Ватакулю фулянун юкна бикада, то есть когда ты говоришь про человека, про его куня говоришь, что человек юкна бикада. Амма юканна фаляйсад биджаида, то есть это неправильно в арабском языке. Лянна юкна гель латикана алейха валибульстямаль фима закарагу аллюга, то есть ученые, языковеды говорят, что более правильно использовать слово юкна. Юкна Абальхаком, то есть его называли Аба Альхаком. Вальхаком минасмай ляй джалуаля. Уллаху джалуаля лям ялид валям юлят. То есть как будто бы Абальхаком отец Альхакома. А Хаком это имя Аллаха, правильно же? Аллах субханаху не родил, не был рожден. Факунияту Абальхаком гайру ляйка. И поэтому слово отец Альхакома, то есть некрасиво, правильно же? Анна Альхаком минасмай ля. То есть то, что Альхаком это имя Аллаха. Уллаху джалуаля лям ялид валям юлят. Аллах не родил, не был рожден. Валям якуля гукфу анахат. Хави Минджига, не было никому ему подобного. Это с одной стороны. У Минджига Тилюхра, также с другой стороны. Анналь Хакам Гуаль Булюгуль Гаятель Филь Хукам. То есть Хакам, это, как говорится, конечная цель в суде. У Аннагада Фима Фиги Фаслю Байналь Мутахасамани Раджи Илля Ман Лягу Аль Хукам Гуаллаху Джалюаля. И это возвращается к тому, что когда два человека припираются, то есть в конечном итоге Хукам, суд возвращается к Аллаху субхану, потому что даже если в исламе судья судит, он же должен судить в соответствии с тем положением, которое установил Всевышний Аллах субхану ва тааля, правильно же? Уаммаль башар, что касается людей, фахум ля яслугуна ан якуна хуккаман, то есть на самом деле они не являются судьями, то есть отдельными судьями. Он якун аль вахид минхум хакаман аля ваджи истидляль, то есть что он сам по себе отдельный, независимым судьей какой-то был, то есть чтобы принимал решение своей головы. Однако, даже если его называют хаком судья, то он как бы следующий. Следующий зачем? За шариатом. Поэтому Пророк Саллаллаху Алейхи как бы порицал такое название, такое имя. Или такую кунью. Он сказал, что хаком или настоящий судья это Аллах Субханаху Тааля. И слово хуа между Аллахом Субханаху Тааля, словом Аллах и словом хаком, ядулля аляхтисасихи. Бидалика камаху мукаррафи альми мани. То есть это указывает на то, что инна Аллаху аль хакам яни ма хакам илля Аллах. Маль хакаму илля Аллах. То есть такое мана указывает на хасру аль касар. Лянна аль хуа, так как дамир хуа, имаду нау дамир уль фасль. То есть его называют дамир имад и дамир уль фасль. Ля махалля умна аль араб. Файдату ван юхсара ван юджу аля аль фани мухтасан биляуль. То есть какая у нее файда? То, что первый, а второе слово, а это как аль-хакам, является как мухтас, или же каср, или же хаср в отношении Аллаха. То есть, как я говорю, ма Аллах, ма аль-хакаму илля Аллах. То есть, инна Аллаху аль-хакам, анаху ма аль-хакаму илля Аллах. Калю ва иляйхи аль-хукам, и к нему возвращается суд, яни анна аль-хукма иляйхи ля иля гари. То есть, суд возвращается к нему и никому, кроме него. Хаза лявз аль-хукам, аль-лави юфиду листиграх, сифат аль-хукам, хаза ляйса илля Аллах джалла-валя. То есть, и поэтому это слово хукам суд, в котором есть алистиграк, то есть алифлям листиграк, то есть весь хукм, весь суд возвращается только к одному Всевышнему Аллаху Спанталя. Зака раджуль аль-даль, этот человек, то есть рассказал причину, из-за которой его так называли, сказав, инна кауми из ахталиф уфишай, атуни фа хакам тубайнам фарада и килль фарикайн факаль нависался махсана далик, махсана гады. То есть этот человек рассказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что если в его племени люди спорили, или если среди его племени возникал конфликт, они приходили к нему, и он решил суд между ними. Таким образом, что обе стороны оставались довольными. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Маасан газа», то есть это прекрасно. «Раджи или аль-хукм, раджи или аль-сульх», то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, писал это тот хукм, то есть то решение, из-за которого обе стороны становились довольными. Вахуан если хабайнаху фаярдакиль фарихайн, то есть когда он судил между ними, и обе стороны были довольными. Фахакама байнахум судил между ними, вахуаль хукма байнахум бишарой, судил между ними шариатом, аубимаиндаху бима ярагу, или в соответствии с тем, то есть, что он считал правильным. Ваджаваб аннахум хакама фихим бима ярагу, И скорее всего он судил, то есть на основе того, тех знаний, которые были у него. Потому что если бы он судил по шариату, то можно было бы его назвать аль-хаком. Почему? Потому что он судит по законам Аллаха субхана таля, по шариату. Аммайтлякува аль-фасль байн аль-мутахасамайни бигари шари. А называть какого-то человека аль-хаком, судья, если он в суде своем не опирается на шариат, фаиннагаза мухалифун лилядов. То есть это противоречит правилам поведения. Факаля махсана фамаляка миналвалят. То есть Пророк саллаллаху алейхи сказал, как это прекрасно. А есть ли у тебя сыновья? Он сказал, Шурайх муслим ва Абдулла. Факаля фаман акбаругум. Кто самый старший? Каля культу Шурайх. Он сказал, Шурайх. Каля фанта абу Шурайх. Пророк саллаллаху алейхи сказал, тогда ты будешь абу Шурайх. Бихаза на куль миналядаб. Ан ля юсамма ахадун биль хакам ау ль хаким ау наху залик. Илля идакана мунфидан ля ляхкам ля джалават. И поэтому является, то есть, правилам этикета или правилам поведения, что никого не надо называть аль-хаком или же аль-хаким, если только он не судит по законам Аллаха субхана таля. Валихаза кали субхану, поэтому Всевышний Аллах субхана таля сказал, ва ин хифтум шикака байнихима, то есть о проблемах между мужем и женой, сказал, ва ин хифтум шикака байнихима фабаасу хакаман мин ахлихи ва хакаман мин ахлиха. И если вы боитесь раскола между ними, то приведите судью со стороны, то есть мужа, и судью со стороны женщины. И то баракаллаху фикум, здесь это не такой сильный довод на то, что можно назвать хаком, аль-хаком. Потому что здесь Аллах субхана сказал, хакаман мин аглиги, то есть без алифлям, правильно же? Поэтому хаком можно человека называть, но без алифлям. А если с алифлям, то это является только именем Аллаха. Васумма самма аль-маб'ус мин хаза ва хаза хакаман. То есть были названы представители со стороны мужа и представитель со стороны жены хаком, судьей. Ляннахума яхкумани бишар, так как они будут судить по шариату. Аллази яхкуму бима хакама бихиллаху лави гуаль хакам юкалля хакам. И поэтому тот, кто судит на основе того, что не спасла Аллах, имя которого аль-хакам, его можно назвать тоже хаком. Ляннаху, то есть его можно назвать судьей. Лянна хакама яхкуму лянна хакамун яхкуму ман лагуль хукум гуаллаху джалавали. Потому что он судит на основе того, кому принадлежит суд, а это Всевышний Аллах. Фаясугу льтляку дальку аляба асаби. Поэтому в таком случае можно использовать это имя. Так как Всевышний Аллах описал того, кто судит по его шариату, что он является судьей, аллявина яхкумуна, бианнахум хукам, то есть, которые судят, назвал их хукам и судьями, вагум куда, или же словом кады, суади, судья. Калю джалля валя фсура тельбакара, ватуд любиха иля льхукам, или так, улю фарика миновали наси, билит милантум таалямун, то есть, и вы подкупаете судей, чтобы они жрали часть имущества людей, осознательно впадая в грех. Кали ватуд любиха иля льхукам, то есть, когда вы подкупаете судей, гуа джам льхаким, то есть, хукам это множественное число слова хаким, судья. Сага литля кудалик, то есть, это дозволено лианна льхакама бишар, потому что человек судит по шариат. Валь максуду бидалик анналь адам фигазль баб, то есть, то, что хочется сказать, то, что правилом этикета в этом разделе, анля юсам маахадун бишайн яхтасу Аллаху джалла валя би. То, что не надо никого или нельзя никого называть тем именем, которым можно описывать только Аллах. Поэтому шейх этот раздел, то есть, привел после раздела Баб Касмету Бильхадль Худа, то есть раздел о титуле царь царей. Потому что это как продолжение тому. Фатасмету Малику Лямляк, то есть имя царь владений Мушабахут Литасмети Абальхакам. Чем-то похоже на Абаль-Хакам, то есть отец Аль-Хакама. Минджиатян нафикули мингума иштираком фитасми. То есть потому что в каждом из них есть нечто общее, то есть с именем Аллаха Субханта. Лякин фиахтиляв. Однако есть разница в том, что Абаль-Хаким раджи лящай яфалюгу. Это возвращается к тому действию, которое он сам совершает. Вагу аннаху яхкум фаярдуна бихукми. То, что он судит, и люди довольны его судом. Вадакаль малику лямляк, что касается царя владений, иддиа ляйса ля гущай, то этот человек заявляет о том, чем не владеет. Валихаза кана ахна исмин мидилля. Поэтому это самое низкое имя было у Аллаха субханаху ва тааля. Что касается масали льбаб, то первый масали ихтираму асма илляхи ва сифати валяу лям яксут маана. То есть необходимость уважительного отношения к именам и качествам Аллаха и запрещение присваивать их людям, даже если в этом нет специального умысла. Вторая масаля тагируль исм ляжни залик.